Она сходила за вожжами да в ноги. Прости, Иван, более никуда не пойду, до старости нигде не бывало. Братишка 5 годов баловал, да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишка из-под ремня ей кричит: «Мамушка, мамушка, не плачь, мне совсем не больно». Я 7 лет овец спасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли. Татушка был ростом велик, я маленька. Меня за рубашонку повесил, да ремнем. Я как птица, сяк-сяк, под порог свистнул. Братюш не молоды были, Андрей вдовел, у Мартемьян ребят 2, жили, не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили, да просказались: «Кто рад эку клячу?» Родитель из палати заспущался, страшной, грозной. «Андрей, подай сюда узду!» Брат узду в руки подал. Родитель схватил узду лошадину, да удилами его по лицу. Шибанул узду под порог: «Мартемьян, подай узду!» Тот увернулся от отцовской руки, да в дверь. Неделю прятался. Татка его в соседях нашел. В ноги сыну падал. Прощался. Никто никого этак не боится, как мы татки боялись. Так его боялись без брани. А как он заходит в избу, в глаза глядим, какой взгляд. Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не пора-то жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал. Девка я 7 годов кряду с таткой и семгу промышлять ездила по рекам. 7 годов молчала. Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бронил, он жалел меня. Не так, чтобы... очень, чтоб преподал. Однажды на палатях лежу, шубу с краю подложил. Моя-то деву упадет. Я выросла в такой грозе. Так человек не найти, чтоб я не уладила. Худо без добра не живет. Было, купил мне татка о празднике шелковый плат. Надо в ноги поблагодарить. Потом нарядиться я не поспела. В часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся. В нынешних детях благодарности нет. Им бы схватить, а за труд не покорились. Мамка выскочил мне навстречу. «Поди скорей, поклонись отцу». Я в избу, он на печи. Я думаю, пасть бы в ноги, так спит. Что печки-то кланяться? Лучше подожду. С печи полезет, упаду ему в правую ножечку. До ночи караулила в обновке. У нас река была бедна, серо-серо наряжались. Заведем обновку, так уж навек. Завод у нас очень трудный. А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенные лучше нового родеем, хранить не надо. Татушка 80 годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке синё от угара, ему ладно. Сколько он зверя, медведей, лисиц, куниц, росомах, белки, сколько птиц, сколько рыбы добывал. В умерший день с утра заскучал.